Глава 28. Один здешний обычай не изменился с тех пор, как я переехал на Factory Слайд. Синдж продолжала платить за холодный колодец на кухне. В настоящее время в нем хранился бочонок светлого эля от Вейдера, любимого напитка Пуллер Синдж. Мои вкусы изменились. Теперь я предпочитал кое-что покрепче. Но светлый эль был бы очень хорош после нескольких дней трезвости. Вместе с Синдж мы вытащили большие кружки и запасные кувшины и двинулись в ее кабинет, оставив Дина готовить еду, явно предназначенную не только для меня, Синдж и Морли. Мы устроились на замечательной новой мебели и начали планировать, как теперь все пойдет. Прежде всего я хочу узнать, «Чем ты занималась на прошлой неделе, на северной стороне?» — сказал я и сделал глоток эля. «Вкусно. Я тебя видел. Ты, вероятно, не знаешь, что происходит?» «Да, мне рассказали мало. Я взялась за эту работу потому, что ты попросил об этом в своей записке». «И?» «И что? Тебе следует изъясняться короткими словами и очень ясно с нами, другими расами». Она серьезно? Или пудрит мне мозги? Большинство моих друзей пудрили. Синдж была исключением из правил. Ты шла по следам. Куда они тебя привели? Что ты обнаружила? Это могло бы дать мне зацепки, что сделать, чтобы помочь Морли. «Я знаю, ты пронюхала что-то, ведь ты Пуллер Синдж, лучшая из нынешних следопытов, а может, и из всех былых». «Ух ты! Разве это не заставляет меня чувствовать себя особенной?» «Синдж, пожалуйста». «Я все время забываю, что ты теперь мерен». «Хорошо. Мисс Контагью попросила меня вернуться по следам козьей упряжки. Я так и сделала». Вошла в квартал эльфов и добралась до маленького склада, где мы нашли абсолютно неслыханные вещи. «В смысле?» «Не могу придумать, как еще это передать». «Тогда просто расскажи мне». «Хорошо. Склад был около 40 футов на 60. Двухэтажный, внутри совсем без перегородок. Козья повозка покинула его через двойную дверь. Каждая створка в 3 фута шириной и обычной высоты. Дверь была заперта изнутри на засов, когда мы туда добрались. Люди мисс Контагью вломились внутрь, пока спецы директора Шустера искали другой вход». «Прошу прощения, детки. Я могу упростить это для вас обоих. Весьма существенно, что Гаррету известно лишь одно. Мисс Контагью хотела проследить, откуда явилась повозка». «Она знала, что козы пахнут резче и дольше, чем люди. Проследить их было бы самым легким способом управиться со злодеями. Могу я продолжить рапорт?» «Нет. Слишком многое будет упущено, если ты сделаешь это вербально». Я смутно слышал Синдж, которая использовала язык, неподобающий даже для девушки из крысиного народца. Потом обнаружил, что живу в ее памяти, читая ее с того момента, как Синдж начала идти по следу. Сначала это были только промельки, отдельные моменты, как будто покойник запустил меня, как плоский камешек, отскакивающий от поверхности пруда. Промежутки между картинками становились все короче и короче. Я очутился перед вышеупомянутой двойной дверью. Ее недавно покрасили в противный оливковый цвет. Пахло омерзительно. Краснофуражечники пялились в другую сторону, пока головорезы Белинды пробивались внутрь. Никто не сбежался протестовать против применения силы. Когда появились спецы Шустера, двери уже были раскрыты настежь. Поэтому гвардейцы вольны были войти и посмотреть, не происходит ли внутри преступления. Дома никого не оказалось. И люди Белинды, и жестяные свистульки зажгли лампы и двигались быстро. Я был зачарован тем, насколько мы с Синдж по-разному осознаем мир. Для ее зрительного восприятия все было менее четким. Краски слабее, с ограниченной глубиной резко изображаемого пространства. Трудно разглядеть предметы далее, чем в 50 шагах. Но чутье! Она жила в богатом, очень богатом мире ароматов. Как-то раз ее брат сказал, что обоняние куда более важно для крыс, чем для людей и для большинства других рас. Я поверил ему, но не настолько. Запахов было несметное множество. Внутри помещения пахло скверно. Несло гниющей плотью, химикалиями и ядами. Запахи внедрялись в родовую память крысиного народца. На складе воняло так, будто именно там были созданы предки Синдж. Эта мысль пронзила ее, как только она шагнула внутрь, прежде чем первая лампа пролила свет. Свет только подтвердил безошибочные выводы ее гениального носа. Я, может, и был маленьким паразитом, плавающим в воспоминаниях Синдж, но я не мог полностью уловить ее присутствие. Мои органы чувств признавали приоритеты, сильно отличающиеся от ее приоритетов. Как только участники набега зажгли свет, я увидел место примерно таких размеров, о которых доложила Синдж. Внутренних стен не было, только в дальнем левом углу 8-футовая перегородка отгораживала пространство 8×10 футов. Над головой был лишь каркас остроконечной крыши. Стропильная нога находилась примерно в 20 футах над полом. Впереди виднелись бесчисленные большие стеклянные чаны. Там мог поместиться человек, даже несколько. Выдуть такие способен только мастер своего дела, имеющий навыки колдовства. Головорезы Белинды и жестяные свистульки немедленно решили, что обнаружили баки, которые приведут их прямиком к дьяволу, создавшему эту мерзость. Все продвинулись вглубь склада. Вонь разложения стала сильней. Десятки дохлых мух плавали в растворе в чанах, которые не были закрыты. Летающих мух не было. Они ворвались в открытую дверь, но не сумели долететь до гниющей плоти. Запах исходил от мертвецов. У дальней стены стоял длинный, массивный дубовый верстак с тремя трупами в процессе демонтажа. Вокруг валялось то, что было отрезано. Справа от скамьи находился самый большой чан, высотой всего со стол, зато в 3 фута шириной и 6 длиной. Оторванные лоскутки плоти можно было смести в раствор, который наверняка был чем-то ужасным, хотя и становился слегка разбавленным. В нем плавали еще нерастворенные остатки крупных костей. Пулар Синдж выбросила из головы все, кроме способности наблюдать. Она справилась со своим ужасом лучше, чем на ее месте смог бы я. Определенно лучше, чем бойцы Белинды и жестяные свистульки. Некоторые из них покинули склад и не вернулись. Другие вернулись, но извергли последнюю трапезу. Только бегущая по ветру, поток яростного света осталась невозмутимой. Она медленно двинулась внутрь помещения, внимательно осматривая все. Синдж было неприятно прочувствовать подобное с помощью обоняния. Хотя для тех крыс, от которых она происходила, вонючее мясо означало еду. Она почти не обращала внимания на бегущую по ветру. Я не мог наблюдать, как смертельно опасное облачко разгуливает по складу, окруженное 10 футами чар, не подходи ближе. Но крыса-девушку интересовала только фабрика ужаса. Так вот, что она нашла. Место, где из фрагментов мертвых тел создавали монстров. Возможно, самую грязную берлогу некромантов, какие только могли быть в Танфере за целые столетия. Я ощутил разочарование. Синдж не только игнорировала бегущую по ветру, она не шарила там, где пошарил бы я. Однако она справлялась лучше, чем смог бы я. Я бы сфокусировался на женщине. «Бегущая по ветру» была замечательной во многих отношениях. К тому же родом с холма и одна из верховных колдуней Танфера. Когда-то, давным-давно, она ясно дала понять, что склонна находиться очень близко от одного профессионального сыщика. Гаррет. Ничто не сравнится с трудом молотка промеж глаз, когда нужно заставить тебя сосредоточиться. Синдж направилась обследовать отгороженное место. В перегородке имелась самодельная дверь, которая запиралась на щеколду с другой стороны. Дверь была приоткрытой. Синдж толкнула ее. «Может, кто-нибудь принести лампу?» Просьбу исполнили быстро. Синдж и тот, кто доставил лампу, вошли в комнату. За ними последовала бегущая по ветру. Она сделала что-то таинственное, чтобы свет стал ярче. Отгороженное место оказалось комнатой ребенка. Повсюду валялась грязная одежда. Неубранную кровать занимал большой, потрепанный плюшевый медведь. Кругом был мусор и заплесневелые остатки неоконченных трапез. Жестяная свистулька с лампой заметил. «Кто-то любит плюшевые игрушки!» Я насчитал их штук 15, в основном крупных. Разбросанная одежда была девчоночьей, разных подростковых размеров. Синдж ее внимательно не исследовала, но принюхалась. Бегущая по ветру начала пристальный осмотр. «Он держал в плену ребенка?» — спросил жестяная свистулька, поспешив сделать очевидное умозаключение. «Нам нужно взять этого изверга!» «Вы не отойдете в сторону, офицер?» — спросила поток яростного света. «Если хотите, наблюдайте из дверей. Нашей первой задачей будет выяснить, кто здесь жил». Синдж, она позволила остаться, ведь Синдж была чудо-девушкой. Чудо-девушка не обращала внимания на то, что делает бегущая по ветру. Насколько я мог судить, женщина занималась тем же, чем и Синдж, только вынюхивала магию. И на этом все. Поток яростного света решила, что склад следует эвакуировать и огородить. Будет выставлена охрана и никому не позволят входить, кроме как по указанию принца Руперта. Синдж выведала, что смогла, но ей пришлось уйти вместе со всеми. Она доложила Белинде и отправилась домой. Больше об этом деле ничего не было слышно. «Среди прочих моментов, которые я узнал, пока мисс Контагью была с нами, это сердитые воспоминания о том, как ее попросили передать ее частное расследование наследному принцу».